Около полудня или чуть позже начало происходить непонятное. В интересную для Чигрика квартиру пришли два мужика. Минут через 20 вышли с дорожной сумкой. Потом, где-то через час-полтора, один из них вернулся. Потом пришла баба, та самая, которая, собственно, и нужна была Чигрику. Чигрик все старательно фиксировал при помощи имеющейся техники. После прихода женщины он решил, что можно расслабиться на какое-то время, попить пивка и закусить бутербродами. Ведь то, ради чего женщина приходит в эту квартиру, за 5 минут не делается. В запасе у него как минимум час, ну, минут 40 точно. Открыв бутылку, он сделал несколько глотков, предвкушая, как сейчас развернет пакет с бутербродами, и вонзит зубы в мягкий белый хлеб с маслом и свежей колбасой. Но дверь интересной квартиры вдруг начала открываться. «Чего это они так быстро? Поссорились, что ли?» Дальше стало происходить совсем уж такое, с чем ослабленные наркотиками мозги Чигрика справиться не могли. Из квартиры вышел мужик, аккуратно запер за собой дверь, постоял несколько секунд на лестничной площадке, словно прислушиваясь или даже принюхиваясь. Внезапно резко поднял голову и направился вверх по ступенькам прямо к Чигрику. Павел Седов открыл дверь квартиры и сразу понял, что Милены дома нет. Свет всюду выключен, и ставших уже привычными запахов вкусной еды, всегда встречающих его прямо у порога, не чувствовалось. Наверное, Милка поехала навестить родителей и задержалась у них. Небось, опять ее брат-алкаш какой-нибудь фортель выкинул. Брат этот придурочный, постоянная головная боль. То у него запой, то он лечится, то унес из дома что-нибудь ценное, продал и пропил. На лечение и на восстановление пропитого все время нужны деньги. Бедная Мила, сколько же сил у нее отнимают семейные дела. А она ничего, терпит, не жалуется, только горестно вздыхает. Он разделся в прихожей и сразу прошел на кухню. Очень хотелось есть, и Павел был уверен, что перед поездкой к родителям в Подмосковье Мила что-нибудь приготовила ему на ужин. Однако на плите было пусто, ни сковородки, ни кастрюли с супом, ничего. Он заглянул в холодильник, там лежали только продукты, купленные в магазине, ничего приготовленного, что можно было бы разогреть. Павел недовольно поморщился и достал мобильник. «Где ее носит?» В трубке раздавались длинные гудки. Милена не отвечала. Тогда он позвонил ее родителям. «Она сегодня не приезжала», — удивленно ответила мать Милы. «И не собиралась. Она же на прошлой неделе у нас была». Павел устало опустился на диван и попытался сосредоточиться. Может быть, они с Милой о чем-то договаривались на сегодняшний вечер, а он забыл? Может, она предупреждала его, что у подруги, например, у нее день рождения, и она приедет поздно. Или еще что? Ничего не вспоминалось. У него не было привычки звонить своей подруге с работы просто так, чтобы узнать, как дела. Вот он и не звонил. Если не случалось чего-то из ряда вон выходящего, так о чем же они говорили утром? Она собиралась в университет к первой паре. К 9 часам они вместе вышли из дома. Вроде ничего такого, касающегося вечера, сказано не было. В парикмахерской, что ли, сидит? Впрочем, какая парикмахерская? Время-то уже к 11. Он еще раз набрал ее номер, но кроме длинных гудков ничего не услышал. Значит, у подружки сидит. Заболталась. Телефон, небось, в сумке оставила, а сумку в прихожей. Вот и не слышит звонка. Ну что ж, бывает. Наверняка ведь предупреждала его. Она вообще-то девка обязательная и внимательная к мелочам, а он, как обычно, мимо ушей пропустил. Павел усмехнулся про себя, подумав, что не имеет привычки внимательно прислушиваться к тому, о чем они с Миленой говорят по утрам. По утрам он злой, невыспавшийся и вообще. относится к той породе людей, которая в нормальное расположение духа приходит только ближе к вечеру, а в первой половине дня к ним лучше не подходить. Он снова полез в холодильник, нашел что-то пригодное для еды, положил в тарелку, уселся на диване перед телевизором и включил спортивный канал. На секунду прикрыл глаза и мгновенно провалился в тяжелую мутную дрему. Когда очнулся и посмотрел на часы, было уже половина первого. Странно, что Мила его не разбудила, когда вернулась. Она терпеть не может, когда Павел спит, не раздевшись. Всегда будет его и укладывает в постель. Он потянулся, зевнул, выключил телевизор и, стараясь не шуметь, побрел в спальню. В прихожей бросил взгляд на вешалку и не увидел ничего, кроме своей куртки. Мила, аккуратистка, всегда вешает свои вещи в стенной шкаф-купе.